Вследствие этого отказа мне комитетом определено выдавать безгласные пенсии по 1000 рублей в год. Это секретное пособие ставило его на одну доску с платными энтузиастами сыска. У него хотели украсть его ослепительный успех. Все дальнейшие ходатайства графа Перовского были тщетными. Оскорбленное самолюбие третьего отделения не осталось без влияния на то. Граф Перовский вскоре умрет. Больше не найдется сильной руки, которая еще могла бы поддержать отставленного от всех военных и штатских должностей генерала. И даже слава родного брата Лепранди, тоже генерала, ставшего героем Севастопольской обороны, не сможет облегчить участь бывшего военного разведчика и резидента. Наступят дни нужды и позора, когда многосемейный Иван Петрович вынужден будет, как уже говорилось, не только продать главному штабу свою уникальную, посвященную Востоку библиотеку в несколько тысяч томов. Покупатель, удовлетворив стратегическое любопытство, на годы растянет оплату, но, кто знает, может даже избавиться и от тех столовых серебряных приборов, которые фигурировали некогда в его оправдательной записке. Сдержанный обычно в своих деловых объяснениях, он вдруг решается высказаться до конца. «Я должен был, — заявляет Лепранди, — письменно высказать им, что третье отделение с самого начала своего учреждения никогда ничего не открыло и прочее, и вычислил все случаи. Он ставит под сомнение практическую полезность русской тайной полиции». В ее архивах вряд ли удастся обнаружить этот обличительный документ. Так заканчивает Лепранди свое введение, будучи глубоко убежден, что ведомство, проморгавшее открытый им заговор, играет в его отечестве совершенно жалкую роль. Странная вещь. Государство, которому Лепранди служит верой и правдой, не только не ценит его талант, но даже стремится избавиться от чиновника, проявившего такое усердие. Оно, государство, как бы стесняется входить с ним в слишком большую близость, награждая его деньгами, а отнюдь не знаками государственного отличия. Оно не желает быть с ним на равной ноге. Это нечто новое в уморасположении властей, пожалуй, впервые вынужденных считаться с общественным мнением. Те, кто четверть века назад поддержал императора Николая в его противоборстве с мятежниками, например, Орлов, тогда еще вовсе не граф, или хотя бы указал правительству на опасность заговора, Ростовцев, тоже в то время еще не титулованный дворянин, были возвеличены и обласканы. Во всяком случае, государь о них не забывал никогда. Что же касается доносчиков-маргиналов, таких как Майборода, Шервуд, Башняк, они отнюдь не стали изгоями и не были извергнуты из общества, хотя их потенциальными гонителями могли бы стать очень влиятельные семейства. Но времена изменились. Очевидно, и в смысле разумения добра и зла. Дело даже не в том, что вооруженный мятеж выглядел гораздо серьезнее любых отвлеченных умствований, пусть даже самого либерального толка. Деятели 1849 года не обнажали оружие, и правительство для их усмирения не употребляло картечь. Тем ужаснее и немотивированнее был приговор. Общество смутно догадывалось, что удар, нанесенный по участникам посиделок в Коломне, не вполне адекватен. За 2,5 десятилетия царствования императора Николая градус умственной жизни в России отнюдь не замер на разрешенной отметке. Образование давало плоды, и число образованных умножалось. Выросло поколение, для которого воздух мысли стал столь же необходимым, как просто воздух. Об этом, собственно, и толкует Достоевский на допросах. Процесс 1849 года явился покушением на свободу духа, пусть относительную, существующую в малых и сугубо частных пределах. Правительство перестало быть, как некогда выразился о нем автор «Медного всадника», единственным европейцем в России. Образованное общество впервые почувствовало себя культурнее власти. Вскоре после смерти незабвенного